Колокольчик Дарвалдая. На мордовской земле, близ слияния Суры и Алатыря, в селе Баеве Алатырского уезда Симбирской губернии, 28 октября, 9 ноября по новому стилю, 1876 года родился мальчик. Неделю он жил без имени. Ждали отца, который, как и многие крестьяне из Мордвы, находился на заработках. Но по обычаям старины ребенок не должен долго оставаться без имени, так как нечистая сила может сглазить младенца. Боясь такого лиха, старухи, приверженцы язычества, уговорили мать пойти в священную дубовую рощу, где по старому обычаю предков дали имя новорожденному веретяка, дитя лесов. Священник, узнав о вероотступничестве, грозился предать родителей анафеме. Но этого не случилось. Вернулся отец. Он с радостью взял маленького сына на руки и, подбрасывая вверх, воскликнул: «Ого! Смелый будет человек! Даже не пикнул!» Мать отобрала ребенка, прижала к груди и упрекнула мужа: «Веретяка еще махонькой, а ты играешь, как с медвежонком». «Что за имя? Мы же православные!» «Не брони меня, Митрий. Без тебя я его не могла крестить. Твое отцовское право дать ему имя. Соседки сказали, что будет сильным, как наши леса, если по старой вере дитя к жизни принимать будем. Вот я и сдалась». «Нет уж, Маша, сила людская теперь поднимается из ковыльных степей. С низовьев Волги к ее истокам люди волю понесут. Мы же испокон веков от злых людей по лесам прятались. Назову я сына Степаном». «Что ты, Митрий, Господь с тобой! Степан-то имя бунтовское. Его батюшка в проповедях проклинает, даже в святцах обходит». Дмитрий задумчиво посмотрел на Марью, боком прошелся по тесной хате, почесал бороду, еще раз посмотрел на сына и ласково успокоил жену: «Ты не побоялась по старой вере крестить сына, чтобы от злого сглазу сберечь? Я тоже не из трусливых. Ради крепкого малыша барана не пожалею батюшки. А имя достойное дам ему. Ты знаешь, на Волге песни о нем поют, да сказки сказывают. Самых сильных, артельных Степанами прозывают». В сумерках ноябрьского вечера за дами, хранясь от людского глаза, хлюпая по грязи, озабоченный отец тащился к священнику, то и дело поправляя барана, норовившего сорваться с его здоровенных плеч. Пожурив правоверного за неразумность жены, поп пустил барана в свой хлев и, не глядя на православного, буркнул: «Завтра твое чадо будет Степаном». Старухи крестились и хитро нашептывали друг другу на ухо: «Все равно от нашей веры теперь не уйдет. Мы своего Бога ему в сердце посадили. Вместе с ним и в рост пойдет. Почтение предков не забудет. От кабалы людей избавит. А крест нового Бога пусть себе висит на шее. Авось пригодится от лихих начальников отбиваться». Вместе с надеждой о счастье ребенка в дом пришла и печаль. Степан рос здоровым, двигал ручонками и ножонками, любопытно смотрел ясными глазками, слышал родительский зов, брал грудь и без устали чмокал соску из ржаного хлеба. Мальчонка даже улыбался, когда в маленькие оконца заглядывало солнышко. «Да вот беда! Голоса не подавал. Начались тут суды да пересуды. Одни знахарки кивали на попа, который де напугал ребенка, и оттого он потерял дар речи. Другие говорили, что за дитя два бога дерутся — мордовский Нишке и церковный Христос. Потому мальчик и будет молчать до тех пор, пока один из них не одолеет другого». Чадили над ним разными травами и ладаном, тайком носили в священную рощу и, завернув в тулуп, возили вокруг самого развесистого дерева по снегу, а потом парили в жаркой бане и купали в березовой воде. Степан оставался молчуном, к хотя мать молилась и старому, и новому богам, а старухи испробовали на нем всю свою нехитрую магию. Поохали-поахали родители, да за делами и позабыли о своем горе. Пережив зиму в старом Баеве, Дмитрий Нефедов решил переселиться в новое Баево, самую гущу древних лесов, на берег реки Бездны, по которой сплавляли лес к Суре и Алатрию. Обживать новое место стоило тяжких трудов. Крестьяне расчищали землю под огороды, спускавшиеся прямо к речке, ставили дома, запасались кормами, подыскивали поля для посевов. Все устанавливалось сызнова и воздвигалось своими руками. На детей оставалось совсем немного времени. Мать, всегда внимательная и чуткая к детям, с головой ушла в хлопоты по хозяйству, так как муж каждое лето уходил на Волгу и возвращался домой поздней осенью. Только зимой родители вспоминали о Степане, который упорно не хотел говорить даже теперь, когда уже твердо стоял на ногах. Однажды за ужином старший сын Иван, желая как-нибудь заставить брата заговорить, тихонько капнул на его руку горячими щами. Степан не заплакал, не произнес ни одного звука, но молча скорчил лицо и сердито посмотрел на брата. Родители заметили страдальческий взгляд маленького упрямца. До боли сжались их сердца. У матери покатились по лицу крупные слезы, а отец, бросив ложку, сердито буркнул. «Вот что, Маша, завтра я в Алатырь повезу веники на базар. Возьму и тебя со Степаном. Покажем его Тараю». Дед Тарай жил в Алатыре на крутом берегу Суры. Его маленький домик, стоявший на отшибе и напоминавший старую почерневшую копну соломы, знали во все округе. Сколько лет Тараю и когда он здесь поселился, никто не ведал. Алатырские старухи говорили, что он был пожилым еще тогда, когда в девичестве бегали на Суру пускать веники и загадывать о своем счастье. Мужики называли его Сеченым. Он якобы сражался вместе с Пугачевым и выдержал 200 ударов кнута карателей. Тарай ловил рыбу по присурским поймам, собирал разные травы, лечил людей и скот от всех болезней. Добрая слава шла о нем промеж людей, прозывавших его бессмертным. К Тараю народ шел со всех концов, но принимал он только тех, кто в самом деле нуждался в его помощи. Все знали крутой нрав старика, побаивались его колдовского взгляда и по пустякам к нему не обращались. Родители повезли Степана к Тараю в январе. Зимняя лесная дорога была узкой. На клёстки саней то и дело ударялись о стволы деревьев, с которых сыпался густой иней. Дорога пролегала через сосновый бор, совершенно безлюдный и тихий. Лишь изредка с ветки на ветку перепрыгивали проворные белки, да кое-где раздавался скрипучий голос сороки. Затем снова все погружалось в волшебную дремоту. Наступили синие сумерки. В вечернем бору стало еще печальнее и задумчивее. Родители перестали переговариваться, погрузились в свои думы. Воз медленно покачивался. Мать, убаюканная однообразной качкой, забылась и заснула. Дорога была извилистой, и отцу немалых трудов стоило вести повозку, чтобы не зацепить сани, а преграждавшие путь деревья и кустарники. Ребенок, завернутый в тряпье и в старый рваный шубняк, лежал на коленях матери. Он мирно посапывал. Но вот зашевелился и стал медленно сползать с колен забывшейся в тяжелом сне матери. Закутанное тельце ребенка теперь придерживалось только кончиками лапти матери. На крутом изгибе дороги спящее тело матери качнулось, и ребенок соскользнул с воза на зимнюю лесную постель. Как знать, сколько бы еще ехали родители, да сани зацепились за пенек, накренились и чуть не перевернули воз с березовыми вениками. Мать проснулась и ахнула. «Ох, Дмитрий, Степана потеряли!» «Ты что, рехнулась?» Встревоженный Дмитрий Иванович соскочил с воза. Оглядываясь вокруг, он остановил лошадь. Марья тоже поспешно спрыгнула и побежала назад по дороге, громко причитая. Дмитрий Иванович собирался уже повернуть лошадь. К счастью, жена вскоре вернулась с сыном, и они, обрадованные, поехали дальше. Теперь мать привязала сына к своей груди теплой шалью, сама же осталась в полушалке. И как муж не уговаривал положить ребенка рядом с собой, настояла на своем и вплоть до Латери ехала с легко покрытой головой, не замечая крещенского мороза. Дмитрий Иванович всю дорогу не переставал ворчать. «Барана дал за молчуна, а теперь вот жена голову из-за него заморозит. Не дитя, а хапка несчастья. И так бьешься, как рыба об лед. Пол России в лаптях измерил, чтобы нужду обогнать, а она, знай себе, впереди меня бежит. Прет нежданно-негаданно из всех дыр. Тьфу!» — выругался он. «Не гневи бога, Дмитрий. Доля такая наша горемычная. Да и то сказать, люди не меньше нас маются», — возразила Марья. «Сдается мне, будет наш Степан удачливым. Два бога за его счастье стараются». «Лаптями станет мясные щи хлебать», — проворчал муж. А потом, чтобы успокоить жену, мягко добавил. «Вон Алатырь, мать. Избушка вторая показалась». Избушка вторая была завалена снегом, но подъезд к ней был. Дмитрий Иванович привязал лошадь к дубу, накрыл ее чапаном, который снял с себя, и, бросив охапку сена, вошел с женой к прославленному лекарю. Дед Тарай сидел на лавке, прислонившись спиной к голландке, которая делила маленькую избушку пополам. Его длинные старческие руки доставали почти до пола, а ноги в старых подшитых валенках упирались в маленький, грубо сколоченный из сосновых досок стол, на котором горела тонким огоньком восковая свечка. В полумраке трудно было различить черты его лица. На приветствие вошедших он что-то забормотал, не сделав ни одного движения. Нефедовы замешкались и не знали, что делать, уходить или остаться. Наконец Дмитрий Иванович крякнул, поставил на стол бутылочку казенной водки, рядом с ней положил небольшой узелок с деревенской снедью и вместе с женой сел на лавку. Дед Тарай задвигался, медленно поднялся и даже сгорбившись достал головой прикопченный потолок. Нефедовы смотрели на него с удивлением. Вид у старика был устрашающий. Тарай, видимо, зная, что его дряхлость мало походила на жизнь, попробовал улыбнуться, но лицо еще больше сморщилось и застыло в своей неподвижности. «С детьми забота, без детей печаль, бездетный, что дуплистое дерево, ни лыка, ни дров», — скрипучим голосом выдавливал он слова, как бы сдирая их с высыхающей гортани. Сам же дрожащей рукой достал из-за угла глиняную кружку. Дмитрий Иванович налил в кружку водки и стал рассказывать о своем горе. Старик выпил, отломил кусочек ситного, понюхал и обратно отодвинул к узелку. «Добрая у тебя жена. Плохой хозяйке хороший хлеб не испечь», — проговорил Тарай и поманил указательным пальцем мать с ребенком сесть с ним рядом. Руки Тарая, которые, казалось, уже окостенели, довольно гибко и проворно заработали, освобождая мальчика от разного тряпья. «Пострел глазами, — говорит, — скрипел старик, — знать наградила земля силой». «Силой-то, может, и наградила, добрый человек». «Да вот языка лишила», — осмелилась высказать Марина кипевшую боль. «Есть разум, родится и слово. Нечто овощи разом спеют. Каждому свое время», — отвешивал слова Тарай, а сам в это время ощупал ребенка, который внимательно следил за движением его пальцев, без малейшего смущения и беспокойства. «Голосок моему дадим». «Степаном зовут нашего сына», — не удержался Нефедов. «Степан — имя славное. Был Степан на земле, другого нет. Может, статься, он будет вторым. Жаль, гостевание мое кончается на этом свете». Старик тяжело вздохнул, сделал полшага к печке, достал из печурки старую варежку. Снова присел к столу и, положив ее перед собой, вылил в кружку остаток водки, которую стал отхлебывать глотками, как студеную воду. «Угодили в урочный час, конец свой чую», — с трудом и дрожью в голосе говорил он. «А Степану сделаю добро». Тарай вытащил из варежки маленький колокольчик и потряс им перед мальчиком. Колокольчик издал настолько нежный и сочный звук, словно жаворонок весенний спустился с голубого неба, сливаясь с журчанием родников, зазывая в неведомые дали. Степан впился в колокольчик острыми светлыми глазенками, присмирел, а потом, весь встрепенувшись, ухватился за него обеими ручонками. «Нашел мой колокольчик своего хозяина!» Почти без скрипа и оживления сказал Тарай. Отпил глоток водки и, обратившись к родителям, наставлял. «От самого старика Валдая этот колокольчик. Был такой старейшина рода, проживал на Валдае, имел 99 сыновей, каждому по озеру подарил, самое большое для себя оставил, всем племенем совет на нем держал. Ладно жили сыновья Валдая, потому и вода в озерах была чистая, как слеза младенца. Сосны вокруг них стояли, словно свечи земли. На их макушке даже облака садились отдыхать. Березы в этих местах были подобны нарядным невестам, а священные дубы весь род могли укрыть в тени своих шатров. В реках водилась рыба, в лесах не счесть сколько разного зверья и птиц. Бортные уходили на 1000 верст, почитая, до самых волжских степей доходили. Умел Валдай своих людей к земле приручить. Хлеба росли в этих краях отменные. Жители знали ремесла не то что по дереву, но и по железу. Даже корабли строили с парусами, которые, как птицы, летали в заморские страны. И шла слава о мудром Валдае. Мир и покой были в его роду и племени. Сады росли на камнях и плодоносили 3 раза в год. Пчелы брали взятку даже из суковатых палок. Кони могли до неба доскакать, а шкурой одного лишь вала можно было накрыть целую страну. Учил Валдай свой народ беречь землю, понимать шепот листьев, разгадывать язык птиц, а по звездам определял судьбу своих соплеменников. Но не всем людям пошла его наука на пользу. Начались ссоры, разобщилось могучее племя Валдая. Память о нем живет только в этих колокольчиках, которые он оставил как напоминание о красоте валдайской земли. Старый Тарай перевел дух, вытер вспотевший лоб, отпил еще глоток огненного напитка, посмотрел на мальчика, который старательно облизывал колокольчик, и напоследок напутствовал. «Наша Волга по центру земли несет светлые воды в сторону тепла, потому торопливо бегут к ней из тенистых дубрав, задумчивых сосновых боров и говорливых рощ большие и малые реки. Спокойно с виду Волга, а в груди у нее огнем пылает обида. Ее накопили потомки Валдая. Русские, мордва, чуваши, черемисы и много другого трудового люда. Они свои нужды и беспокойства, притесненность и боль горькой доли топили в Волге спокон веков. Мой колокольчик все это помнит. Пусть же принесет он нашему Степану счастье». Старый Тарай опустил голову на стол и тут же стих. Нефедовы, очарованные сказом дивного человека, напоминавшего им бога Саваофа, поспешно собрали сына и на цыпочках удалились из избы.